Мы вместе вернулись обратно в комнату, где нас ждали мать и сестра. Я распрощался с ними и ушел. Во дворе конюх ждал меня с лошадью. Я вскочил на нее и в последний раз поехал через ворота родительского дома. С тяжестью на сердце я свернул на Лингхарскую дорогу и направился в сторону Минзиканга, самого крупного в Тибете госпиталя. Когда-то я работал здесь и вот теперь решил навестить тучного старого монаха Чинробнаба, который заведовал госпиталем. Я хорошо знал его. Это был приветливый пожилой человек, который многому научил меня, когда я проходил у него практику после окончания медшколы на Железной скале. Он пригласил меня в свою комнату и стал расспрашивать о китайской медицине. Китайцы утверждают, что первыми начали использовать акупунктуру и прижигание, однако я уверен, что это не так. Сказал я ему. Мне известны старые предания, которые гласят, что эти средства лечения пришли в Китай из Тибета много веков назад. Он проявил немалый интерес к моим словам о современных исследованиях как в Китае, так и на Западе, к вопросу о том, почему эти средства обладают исцеляющим эффектом, очевидным для многих. Акупунктура представляет собой особый метод лечения укалыванием разных частей тела очень тонкими иголочками. Они должны быть такими тонкими, чтобы пациент вообще не ощущал боли. Эти иглы втыкают в особые точки тела, и это вызывает исцеляющий эффект. В настоящее время используются иглы из радия, воздействие которых удивительно, однако в течение столетий на Востоке с не меньшим успехом применяли иглы из других материалов. Кроме того, мы пользуемся прижиганием. Этот метод предполагает приготовление специальных сухих смесей различных трав и веществ. Смесь зажигают и в тлеющем виде подносят близко к коже, вследствие чего целительные компоненты смеси оказывают на организм лечебный эффект. Эти два метода-то используются уже очень давно, однако до сих пор никому не удалось установить, в чем именно состоит причина их воздействия на организм. Я еще раз побывал в большом хранилище, где собрано великое множество различных тибетских трав. Мне сказали, что их здесь не меньше 6000. Большинство из них в Китае и во всем остальном мире просто неизвестны. Татура, например, представляет собой корень дерева, обладающий сильными обезболивающими свойствами. Он может глубоко усыпить человека на 24 часа, и если его предписывает опытный специалист, у пациента не возникнет никаких побочных эффектов. Я слушал рассказы моего старого друга, несмотря на то, что был знаком с китайской западной медициной, не мог найти ни одного изъяна в старой тибетской традиции исцеления с помощью трав. Эта традиция за многие века зарекомендовала себя очень хорошо. Следующую ночь я спал на своем старом месте, как и в те дни, когда проходил курс обучения в монастыре. Вся окружающая обстановка напоминала мне о прошлом. Сколько воспоминаний вызывал вид каждого камешка. Утром, когда уже расцвело, я поднялся на высочайшую точку железной скалы и посмотрел оттуда на Паталу, змеиную вершину, Лхасу и великолепную панораму окружающих ее гор со снежными вершинами. Долго я смотрел на все это, а затем отправился в медшколу, попрощался со своими друзьями и взял мешок с цимпой. Свернув свои одеяла и скромные пожитки, я седлал лошадь и направился вниз по склону холма. Когда я спустился в долину, солнце скрылось за черной тучей. Проходя через деревню Сё, я встречал людей, которые съехались отовсюду для того, чтобы поклониться Патале. Предсказатели судьбы выкрикивали свои пророчества. Продавцы различных мазей и настойник живо торговали своим товаром. После недавних церемоний на священной дороге по-прежнему толпились купцы, торговцы, горожане и нищие. Мимо меня прошел в направлении западных ворот караван яков, груженный товарами для лхасского рынка. Я остановился и глядел, думая, что больше никогда не увижу всего этого, и почувствовал боль в сердце. Внезапно ко мне сзади кто-то подошел. «Приветствую вас, достопочтенный врач Лама!» — произнес знакомый голос. Я обернулся и узнал одного из вскрывающих тело, который в прошлом много помогал мне. Помнится, тогда по приказу 13 Далай-ламы этот человек занимался со мной анатомией. Тогда у нас ушло много времени, чтобы добиться разрешения нарушить старую традицию, согласно которой тело нельзя было вскрывать. Однако, поскольку я занимался по специальной программе, мне разрешили вскрывать трупы под руководством этого человека. Я тепло приветствовал его, радуясь, что хоть кто-то в этой толпе знаком мне. «Занятия с вами незабываемы», — сказал я ему. ведь вы тогда обучили меня таким вещам, о которых не знают даже в медицинском колледже в Чунцине. Он был очень польщен моими словами и показал мне язык, как это делали когда-то слуги в знак преданности своим хозяевам. Не оборачиваясь, он отошел в сторону, как требовала в таких случаях традиция прощания, и затерялся в толпе возле ворот. Еще несколько мгновений я постоял рядом со своей лошадью, глядя на Паталу и Железную гору, а затем отправился дальше между деревьями в сторону моста через реку Кии. Земля здесь зеленела от хорошо орошаемой травы. Это был рай на высоте 12 тысяч футов над уровнем моря, окаймленный со всех сторон горами, которые вздымались к небу на высоту еще 6 тысяч футов. Буквально на каждом повороте здесь находился большой или маленький ламаистский монастырь, а на неприступных скалах иногда можно было увидеть одинокие хижины монахов. Постепенно дорога становилась все более крутой, то поднимаясь на перевал, то спускаясь с него. Моя лошадь была отдохнувшей, сытой и ухоженной. Ей хотелось скакать побыстрее, но я сдерживал ее. На моем пути встречались торговцы и монахи.